Глава 11. Исцеление и смерть. Тот, кто поднимается на востоке, отец той лжи, которую ты слышал раньше. Но есть те, кто считает, что это чудовище, даритель жизни, которая тебе отведена. Открой глаза, ты снова научишься летать. Открой глаза, ты снова научишься жить. Валбеген, Эрайс, Неофайт. Костер соорудили из тонких сухих стволов, сложив их конусом высотой более 5 ланов. Внутрь поместили ветки, а в самую середину — совсем тонкие прутики и сухую траву. Чтобы согревать путников долгой ночью или приготовить пищу, такой костер, конечно, не подходил. Он обещал быть ярким и жарким, но сгореть должен был быстро. Впрочем, именно это и требовалось — яростное пламя, а не медленное тление. На расстоянии пары шагов положили безжизненное тело Йорона. В несколько слоев накрыли влажной тканью, чтобы защитить от жара. Виднелась лишь кисть руки с кольцом. Сам магистр защитой от огня не озаботился, хотя сидел к костру еще ближе, между Йороном и сложенными шалашом деревцами. «Поджигать?» Винде стоял наготове с факелом. «Да, я готов». Пламя взвилось до неба, соревнуясь с самим солнцем. То как раз скрывалось за деревьями и, казалось, тем признавало свое поражение, чувствовало свою тусклость и невзрачность и потому уходило, уступая место огню победителю. Альмаро одной рукой взял ладонь Йорона так, чтобы кончик пальца с кольцом оставался снаружи, вторую руку положил прямо в огонь. И костер потух. Пламя мгновенно стекло вниз и исчезло, впитавшись в его пальцы и оставив лишь дымящиеся головни. Несколько мгновений, будто ничего не происходило. Альмаро сидел неподвижно, остальные тоже застыли, глядя на него со смесью отчаяния и надежды. Наконец магистр отпустил руку воина и проговорил. «Готово. Снимайте ткань. Он жив». Айнери подбежала к лежащему, откинула в сторону тряпки и разорвала на нем рубаху. На месте раны осталась лишь небольшая полоска запекшейся крови. Йорн был бледен, но сердце его билось, грудь поднималась и опускалась, хоть и едва заметно. Альмаро выглядел едва ли не хуже. Он тяжело дышал, опираясь на землю. «Когда он очнется?» «Примерно через несколько суток». Магистр даже говорил медленно и устало. «Амдар мог бы это ускорить, но я не Амдар. Я смог наполнить его энергией жизни быстрее, чем это сделал бы любой из них, но его тело отвыкло от этой энергии. Нужно время, чтобы она везде проникла, проложила все прежние пути, по которым текла. Я бессилен этому помочь. Я сделал все, что мог. Несите сферу». «Пусть сперва Йорн придет в себя». «Я обещал вернуть его к жизни, и он жив. Так что или ты выполняешь свою часть соглашения, или я превращу его жизнь в песок. Времени на раздумье у тебя нет, так что выбирай». Глаза Альмаро сузились. «Я принесу». Винде направился к дому Этайна. «Так значит, жизнь Йорона больше не в кольце? Значит, ее можно было извлечь и без жертвы?» Айнери все не могла успокоиться. «Кольцо высасывает энергию носителя, когда его жизни угрожает опасность, и возвращает лишь в двух случаях, если заменить ее на другую, как произошло с Ламинаром, или если угроза жизни минует. Если вливать в тело жизненную силу постепенно, как умеют амдары, кольцо будет ее впитывать и не пустит в тело. Но если влить много разом, жизнь вернется, раны залечатся, опасность минует, и кольцо отдаст энергию назад». «И с Ламинаром можно было так же?» «Можно. Я лишь назвал более простой способ и не думал, что Йорн примет это как руководство к действию. Он пожертвовал собой, чтобы не подпустить меня к Ламинару, а я всего лишь хотел поговорить». «Отнять чью-то жизнь — это более простой способ?» Девушка не находила слов. «Никчемную жизнь, Айнери, вроде тех, что отнимала ты или Ламинар. Огонь легко превратить в жизнь, это похожие стихии, но чтобы сделать это мгновенно, требуется много сил. Это особенно тяжело после тех лет, что я провел здесь, почти отрезанный от Плироса. У меня могло и не выйти. Замешкайся я хоть немного, и кольцо выпило бы эту силу, а повторить попытку я смог бы лишь через несколько дней. Конечно, обменять жизнь Йорна на другую было бы куда проще. Я бы так и поступил, не будь его рана настолько серьезной. К тому же в смерти человека нет ничего столь уж страшного. Его энергия, память, сущность останутся в этом мире. Даже и без кольца в любом случае она не исчезнет. Может и так, но с погибшим не поговоришь, не обнимешь, не заглянешь в глаза. Видишь, мы опять смотрим с разных сторон. Все, о чем ты знаешь, все, куда простираешься своими мыслями, недалеко уходит от границ жизни твоего тела, в то время как даже существование миров, подобных этому... Он вдруг замолчал, уставившись вдаль, и начал подниматься, не отрывая взгляда от одной точки. Айнери тоже посмотрела туда. Из-за деревьев появился Этайн. Даже отсюда можно было разглядеть алую сферу в его руках. За ним, держась на расстоянии, шел Винда. «Ты сказал, что хочешь лишь покинуть этот мир, верно?» Мак остановился. «Именно так». Альмаро двинулся навстречу. «Отдай ее, и я уйду». «Уйдешь. У тебя не будет выбора». Он развернулся и направился назад, к дому, но перед этим сделал что-то, будто в душную комнату проник поток воздуха. Айнери по-прежнему была в лесу и полной грудью вдыхала хвойный запах, доносимый слабым ветерком, но эту новую струю свежести ощутила не кожей, не легкими. Это едва заметное ощущение возникло глубоко внутри. А вот Альмаро, судя по всему, почувствовал изменения куда сильнее. Он споткнулся и, с трудом устояв на ногах, схватился за грудь. «Стой!» В его крике было столько отчаяния, что Айнери поразилась. «С чего такое беспокойство? Разве Этайн уйдет далеко в его-то возрасте?» Она перевела взгляд на старика. Его фигура почему-то была окутана туманом. Он сделал еще шаг, и от него остался лишь дрожащий силуэт. «Нет!» Магистр протянул руку, и когда Этайн сделал очередной шаг, то почему-то оказался не дальше, а ближе. Намного ближе. «У тебя не будет выбора», — сказал старик, но Этриэл Эльмиар едва его слышал. Все его внимание было приковано к сфере, ключу к его выходу отсюда. Он шел к ней, не в силах оторвать взгляд. А потом маг повернулся, закрыв сферу своей спиной, и сделал это. Связал мир Рейны с соседними. Темные потоки Плироса, проникавшие сюда по капле, потекли тонким ручейком, но Энтисай показалось, что его захлестнуло могучей волной, накрыло с головой. Так бы, наверное, чувствовал себя Йорн, когда Этриэл вливал в него жизнь, если бы в тот миг вообще был способен чувствовать. Все тело Энтисай охватило боль, мучительная и блаженная одновременно. Мир поплыл куда-то вбок, он едва удержался на ногах. Колени подгибались, и в то же время его переполняла сила. Он знал, что это чувство ошибочно. Он обрел лишь крошечную часть своей прежней власти, но совсем рядом — был выход в пропитанное Плиросом межпространство, где он сможет обрести свою истинную суть. «Сфера!» — колоколом ударила в голове. Фигура Этайна окуталась дымкой. Старик не просто шел к лесу, он двигался в соседний мир. Выход был открыт, Этриэл мог бы шагнуть туда в любой миг, вот только старик все равно бы успел быстрее. Закрывать проход сразу за собой он не станет, в этом и заключался его план. Интересно, сам догадался или книжник Винда надоумил? Уже неважно. Больше всего на свете Этайн боялся, что Альмаро завладеет сферой. Это Этриэл понял еще в прошлый визит сюда. Старик вознамерился стоять твердо и насмерть. Это было видно по его глазам. Но ради кого? Ламинара? Сдался ему этот полуэльф. Он защищал нечто куда более ценное, и теперь Энтисай знал, что именно. Это не Айнери, с таким не договоришься. Жизнь Йорана? Да старик, наверняка не раздумывая, похоронил бы весь Виарен, если бы это не дало сфере попасть не в те руки. Но не обязательно кого-то хоронить. Всего-то и надо с помощью сферы выйти из мира. Хочет ли Альмару лишь выбраться или жаждет заполучить сферу, он все равно последует за магом. Вот только человек выйдет в соседний мир, а Энтисай — в межпространство. Пока он разберется, в какой именно из близлежащих миров отправился старик, тот уже вернется назад и закроет проход навеки. Во всех слоях реальности вместе взятых для Энтисай существует не так много преград. Здесь, например, им была недоступна изнанка миров. Так называемые нити оставались для них загадкой. Этриал слышал о них от творцов, когда те беседовали между собой. Насколько он смог понять, нити были стержнем, на котором держались те стихии, что образовывали миры, но вот увидеть их, потрогать не получалось. С этим он еще мог смириться. Это ограничение существовало всегда, сколько он помнил. Но закрытый мир, закрытый даже для него, Энтисай, которому доступны тысячи слоев реальности. Мир вроде тех, что всегда были открыты, вдруг недоступен. Не так важно было там побывать, сколько иметь саму такую возможность. А еще его глодало любопытство. Как? Как можно отделить часть изначально единых стихий? Потому Плиросу и не проникнуть в миры так просто. Даже тот ручеек, что он ощущает, всего лишь его сила, но не воля. Стихии не обрываются в межпространство, как могло бы показаться со стороны. Они перетекают из одного мира в другой. Все миры связаны. Расстояние между ними не имеет значения. Для любого жителя мира они неразрывны. Все. Кроме творения Рейны. Этриал и спустился-то сюда, едва выдался удобный случай. В первую очередь для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. И до сих пор он его не знал. Непонимание чего-то, незнание даже малого о законах слоя сводили его с ума не меньше, чем невозможность куда-то проникнуть. И даже сейчас, в шаге от вожделенной свободы, опьяненный желанием обрести ее, он не мог забыть об этом до конца. Сфера. Вот ключ к этому миру и, может быть, к неразрешенной загадке. Он не мог ее упустить. «Стой!» Он протянул руку к Этайну и освободил накопленную талику силы, ту самую, что казалась кипящим котлом. Пространство послушно свернулось, приближая к нему старика, но это опустошило Этриала. Он буквально задохнулся, лишившись почти всего Плироса, что оставался в нем. Но Этайн был совсем рядом, а с ним и сфера. Энтисай шагнул вперед, обхватив его сзади, крепко прижав левую руку старика к телу, обездвижив ее. Второй рукой он схватился за сферу, пытаясь вырвать ее из вцепившихся пальцев. Сколь бы мало Плироса в нем ни оставалось, физически он был сильнее, но пальцы левой руки Этайна оставались свободны, и, согнув кисть, старик вытащил из рукава амулет. Он все еще сжимал в правой руке сферу, Альмара почти отобрал ее, но еще не совсем, можно было воспользоваться и ей тоже, и Этайн это сделал. Этриал оказался прав. Чтобы сфера не попала ни в те руки, Этайн был готов на любые жертвы, а собственную жизнь и вовсе не считал высокой ценой. Высвобожденное амулетом пламя, усиленное созданным сферой вихрем, превратилось в огненный шторм, охвативший обоих. Впервые за всю жизнь Этриал испытал боль. Не ту сладостную, когда Плирос наполнял его тело, а настоящую безумную боль. Пламя впилось в тело, пожирая плоть, а он ничего не мог с ним поделать. Сил превратить яростную стихию во что-то более спокойное у него не оставалось совсем. Но выход из мира все еще был открыт. И когда сфера, наконец, выскользнула из пальцев старика в его руку, он оттолкнулся, что есть мочи, и бросился навстречу родной стихии — спасительный Плирос. Покрытое страшными ожогами тело рассыпалось, распалось на мельчайшие компоненты и собралось в совсем иную, совершенную структуру, истинный облик Энтисай. Вновь невредимый, он заскользил прочь, лишь в последний миг заметив, как в покинутом им мире рухнуло на землю безжизненное тело старого мага, вернее, то, что от него осталось. Этриал огляделся по сторонам в поисках сферы. Где же она? Неужели выронил? И тут же отдернул себя. Огляделся, выронил. Надо же, как въелись за эти годы внутримировые понятия. Он не дитя стихий и уж точно не человек. Он энтисай в своей родной стихии, в собственном бескрайнем мире. Здесь нет нужды оглядываться. Он и так чувствует все отсюда и до отдаленных миров. Он сам — часть всего этого. Он не мог ничего выронить. Тут у него нет рук, во всяком случае в том смысле, в каком они были у Альмару. Да и вообще, откуда взяться сфере в межпространстве? Любой объект, попавший сюда, становится частью одного или нескольких слоев, частью того, из чего состоит его Этрело-дом. Неужели на миг он забыл даже это? Вот что значит больше сотни лет быть почти полностью отделенным от Плироса. И все же, как бы Плирос не изменил сферу, он-то должен видеть, то есть ощущать то, чем она стала. Так что вопрос прежний — где же она? Сферы поблизости не обнаружилось. Этрел просуществовал через несколько слоев реальности, внимательно прочувствовав все, чего касался и с чем сливался. Сферы не было. Ни целиком, ни по частям. Он не ощущал ни малейших признаков ее присутствия. Исчезнуть без следа она не могла. Так быстро оказаться за пределами его восприятия тоже. Что-то со всем этим было не так. Что-то с этой сферой такое. Мысль распространялась по его телу, собирая все больше информации, захватывая новые варианты, пока не сколлапсировала в одной точке. Ну, конечно. Сфера ведь не просто объект. Это цельная структура из вечно живых органов детей стихий, по сути, живое существо, хоть и неразумное. Но тогда он причувствовался к себе, проощущал собственную композицию, холодея от невероятной надежды. Так и есть. Сфера стала его частью. Отныне как вход в мир Рейны, так и выход обратно открыты ему навсегда. Отныне ему доступны даже нити. В этом слое реальности для него больше не осталось недосягаемого. Винды не решался вмешиваться в поединок. Да и что он мог бы сделать? Даже когда Альмару исчез и охваченное пламенем тело мага рухнуло на выжженную траву, он еще несколько мгновений пребывал в растерянности. Наконец, придя в себя, бросился было сбивать пламя, но из-за сильного жара не мог даже приблизиться. Обычный огонь не обжег бы с такого расстояния, но и Таин, сильный маг, призвал куда более опасную стихию. Когда же удалось подойти к телу, сомнений в том, что старик мертв, уже не оставалось. Он лежал, изогнувшись в неестественной позе, без намека на движение. Плоть местами сгорела до самых костей, а одежда и вовсе превратилась в обугленные ошметки. На то, что осталось от лица, даже Винде было жутко смотреть, и, увидев приближающуюся Айнери, он поспешил накрыть тело плащом. «У него не вышло, да?» Девушку трясло, в широко распахнутых глазах стояли слезы. Винде знал, что его сестра отнюдь не изнеженный цветок, но просто видеть чью-то смерть — это одно, а смотреть на страшную смерть кого-то близкого — совсем другое. Позади Айнери бесшумно появился Дин. Аккуратно обнял за плечи. Девушка оперлась о его руку и чуть успокоилась. «Сама видишь», — безжизненным голосом ответил парень. «Альмаро ушел». «Ну, я слышала его крик. Ему было больно. Может, сейчас он тоже умирает где-нибудь от ожогов или уже мертв? Я бы на это не рассчитывал». «Но, может, он не врал и вправду хотел лишь покинуть этот мир? Возможно, он ушел навсегда». Он забрал сферу Айнери. Он явно хотел вернуться и теперь может сделать это когда угодно. Сестра промолчала. На несколько мгновений повисла тишина, а потом Винде сорвался. Слова понеслись непрерывным потоком. «Этайн погиб зря, и это моя вина. Мне-то казалось, если маг покажет мне, как обращаться со сферой, то выйти за пределы мира и выманить за собой Альмаро пустяк. При всей его силе он просто не успеет этому помешать. Вот вернуться могло быть непросто. Оказавшись неизвестно где, не растеряться, дождаться магистра, который может появиться с любой стороны, успеть сбежать обратно и, главное, вновь отделить мир до того, как он войдет за мной. Да, это могло быть непросто, но я готов был рискнуть. Ради того, чтобы нас оставили в покое, чтобы жить не скрываясь, я был согласен попробовать. Этайн был против. Он бы хоть тысячи йоранов пожертвовал, лишь бы сохранить сферу в безопасности. Но это я принес сферу в этот дом. Я мог забрать ее назад. Он не мог мне отказать. Честный, принципиальный Этайн. Он лишь сказал, что сделает все сам, что должен быть уверен, что сделано все возможное. А в итоге даже выйти не успел. Один из самых могущественных магов с алой сферой в руках, и тот оказался бессилен. Какой же я дурак. Его трясло от рыданий. Он задыхался, глотая слезы. Краем глаза он видел ужас на лице Айнери, и немудрено, при ней он всегда держал себя в руках. Даже после смерти приемных родителей он не плакал, успокаивая убитую горем сестру, хотя внутри все рвалось на части от осознания того, что он уже второй раз в жизни теряет близких людей. А теперь... И тогда заговорил Дин. «Эй, послушай, есть ведь и хорошая сторона. Альмаро получил свою сферу, от вас ему больше ничего не нужно. Если он вернется, это уже не наши трудности. Пусть король собирает свои армии, пусть поднимает против него весь Светлый Совет, нас это не касается. Ты можешь жить спокойно, даже в свой дом вернуться, если захочешь. Ну же, ты ведь всегда был спокойнее и рассудительнее прочих. Что сделано, то сделано, чего на себе волосы рвать? Ты прав, но это не снимает с меня вины. Этайн был мне другом, и погиб он из-за меня». Винде вздохнул и опустил взгляд, но, по крайней мере, слезы прекратились. «Поможешь мне с телом? Айнери, тебе лучше пойти в дом». «Но я тоже хочу присутствовать, попрощаться», — запротестовала девушка. «Уже темнеет. Ритуал проведем завтра. Сейчас лишь подготовим тело». Раздался лай. Со стороны дома к ним бежал Дан. Пес подскочил к накрытому плащом телу, ткнулся в него носом, заскулил и лег рядом, положив голову на лапы. «Вот и собачка одна осталась», — печально произнес Винде. «Нельзя его здесь бросать. Заберем с собой, а, сестренка?» «Постой, а кто его выпустил?» «Видимо, он». Винде обернулся. Из леса к ним направлялась высокая фигура. Айнери смотрела на пришедшего спокойно, без тревоги. «Ты его знаешь?» «Встречала однажды. Это Иннер, я вас познакомлю. Рада, что он все же добрался сюда». С утра шел мелкий дождь, хотя пелена облаков местами пропускала белые лучи солнца. Винде разбудил сестру со словами, что погода для ритуала самая подходящая. До ближайшей к дому реки пришлось бы идти около доли, и все согласились, что лучше провести неполный ритуал, чем хранить Этайна так далеко от его дома. Однако стихия воды сама пришла к ним. Айнери нехотя вылезла из постели. Ей хотелось нырнуть обратно в сон, забыть о том, что случилось вчера. Хотелось остаться с Йораном, чтобы, придя в себя, он первым делом увидел ее. Прежде она не замечала в себе подобной чувствительности и старалась убедить себя, что дело вовсе не в этом. Просто кто-то должен сказать ему, что все в порядке. Ну, почти. Помочь ему, если понадобится. О том, что Йоран может и вовсе не очнуться, Айнери запрещала себе думать. Нехотя она начала одеваться. Прохладный и свежий от дождя воздух взбодрил ее, пока шли к выбранному месту. Ветки для костра отсырели, но когда рядом был Дин, это не имело значения. Порой Айнери казалось, что при желании парень поджег бы и воду. Когда до нее дошла очередь произносить прощальные слова, дождь прекратился и выглянуло солнце. На зеленые равнины Этайна провожали все шесть стихий. Жаль только, что даже сама Кириат была бы не в силах помочь ему найти дорогу назад. Вернувшись в дом, Айнери все не могла занять себя. Бродила по комнатам, время от времени заглядывала к Йорану. Пыталась заговорить с остальными, но разговор не клеился. От вынужденного безделья у нее разыгрался аппетит. Она набросилась было на припасы и тайно, но сразу вспомнила, что в его доме не водится мясо. Это натолкнуло ее на мысль заняться привычным делом, и девушка отправилась на охоту. Уже вечером она угощала всех печеной олениной с ломтиками сыра и зеленью. За ужином разговор пошел живее. Дин с Энером по очереди рассказывали интересные случаи из своей жизни. Тейнар сразу вписался в их компанию. Сам по себе немногословный и спокойный, он умел быть приятным и удивительно тактичным собеседником. Напряжение постепенно спадало, все возвращалось в привычную колею. Оленина оставалась еще вдоволь, но наутро Айнери вновь отправилась на охоту просто ради удовольствия. На этот раз она добыла несколько перепелок и приготовила их с грибами на обед. Ей помогал Дин, оказавшийся неплохим поваром, хотя несколько раз они чуть не подрались из-за того, какую приправу класть сначала. Ночи она проводила рядом с Йораном. Вздрагивала и просыпалась, даже если просто менялся ритм его дыхания. А уж если он шевелился, буквально подскакивала. Но это были лишь непроизвольные движения во сне. Она вглядывалась в его силуэт, едва заметный в слабом свете луны, звала по имени, осторожно касалась лица, гладила густые волосы. Он не слышал, не замечал. Иногда она шепотом говорила с ним, надеясь, что звук ее голоса поможет ему. «Знаешь, я все думаю об Артане и Виорине. Помнишь вечер, когда мы сидели на крыльце? Помнишь песню о том, как Виорена пошла искать любимого? Я и подумать не могла, что мне тоже придется отправиться в путь. Но я не могла иначе. Понимаешь? В гибели и тайны есть и моя вина. Но я просто не могла позволить тебе умереть. Про нас не напишут таких же прекрасных песен. Но этого и не нужно. Лишь бы только ты очнулся». И все же она пропустила миг, когда он пришел в себя. Что случилось? Айнери? Не могу подняться. Как? Я жив?» После чуткой ночной дремы под утро третьего дня ее сморил настоящий глубокий сон. Он не желал отпускать, смешивал сновидения и мысли, мечты и желания, вплетая в эти видения голос, доносившийся из реальности, делая его частью грез. «Айнери!» С усилием она открыла глаза и резко проснулась. Дрожь прошла по телу, словно ее окатили холодной водой. Йоран глубоко вдохнул и закашлялся. Она склонилась над ним, успокаивающим жестом положив руки ему на плечи. «Лежи, все хорошо. Как себя чувствуешь?» «Что вообще? Погоди, Алоэн!» Айнери неодобрительно покачала головой. «В порядке, твой полуэльф. Ты о чем-нибудь другом вообще думаешь? Знаешь, сколько ты тут пролежал? Спросил бы лучше, чем я все это время занималась. Впрочем, это длинная история, а тебя не стоит утомлять. Пить хочешь?» Она потянулась к графину с холодной водой, наполнила кружку, помогла ему приподнять голову. Пил Йоран жадно, почти захлебываясь. «Еще?» Вторую кружку он выпил спокойней и вновь опустил голову на подушку с умиротворенным видом. Айнери прилегла возле, обняла, прижала щекой к груди. Глаза ее наполнились слезами. «Я так рада, что ты вернулся!» «А я рад, что ты здесь!» Он обнял ее в ответ, ее охватила дрожь, кожа покрылась мурашками. Как же она скучала по его рукам! Она сжала его ладонь в своей и медленно поцеловала дрогнувшие пальцы своего Артана. «Обними меня крепче!» — прошептала она, в этот миг ничуть не боясь показаться слабой. Крылья раскинуты в обе стороны. Если свобода, то только поровну. Всех обнимает небо темное милых детей. Да только что толку, если мучиться? Мне бы вернуть тебя не получится. Сколько ныряла в мягкие тучи я, лишь холодней. Ветер, в ладонь мне вложи острое. Ветер, сплетай мои волосы. Ветер, сломи врагам кости, но только не всем. Я на виновных паду фурией, оброшусь на головы их бурью и брошу одетыми в красно-бурое у каменных стен. Интерлюдия. Враг приходит с неба. Антер с наслаждением вдохнул запах леса. Ему нравилось выбираться из душного Виорена с его тесными улочками, но служба в королевской страже позволяла это не так часто. И вот, наконец, наступил его черед сопровождать короля. Да не просто на прогулке, а в долгой деловой поездке. Риолен отправлялся в Сихавию. Литен, приятель Антера, напротив, ехал рядом с угрюмым и недовольным видом. Вот кто был истинно городским жителем и терпеть не мог подобные вылазки. Обычно ему удавалось уговорить кого-то поехать вместо него, но тут, видать, пришлось. То ли совсем желающих не нашлось, то ли Элитен окончательно проигрался в кости и ничего не смог предложить за такую подмену. Ленивый, вечно брюзжащий, падкий на азартные игры, при всем этом он был умелым бойцом. Один взгляд на его массивную фигуру внушал спокойствие. На такого напарника можно положиться. Впрочем, кого попало, Риолен бы с собой и не потащил. Сейчас, конечно, опасаться некого, разбойники сунуться не рискнут, а другой опасности в этих местах отродясь не бывало. Далековато от любых границ. А вот когда до Сихавии доберутся, там чего угодно можно ожидать, и боец вроде Литена точно не помешает. Правда, судить о боевых навыках приятеля Антер мог лишь по тренировочной площадке. Последние хоть сколько-то серьезные столкновения с лошадниками, как презрительно называли сихавийцев в Ордене, закончились лет 10 назад. Если позже набеги и случались, то с этим справлялись отряды на границах. Так что опытом реального боя из присутствующих мог похвастаться лишь Отрин, предводитель их отряда, что ехал впереди. Впрочем, пожелая сихавийцы разделаться с ними, полдюжины мечей не спасут. А больше воинов король брать отказался. То ли решил, что это будет смотреться угрозой, то ли опасаясь показаться трусом. Зато помимо воинов, с ним ехали трое магов Светлого Совета, все из числа лучших. В Сихавии сильных магов не водилось. Да и откуда бы им взяться, когда на всем материке единственная академия магии в Виарене? «Не понимаю, чего он с ними церемонится?» — заговорил Антер. «Ублюдки жгут наши деревни, трусливо нападая на безоружных землепашцев. В чем с ними говорить? При всем уважении к королю Риолену, по мне, так он слишком мягок. Сперва недомерков этих в город пустил. Гномов не трогай», — оборвал его Литен. «Тут Риолен дальновидность проявил, какой у его отца не было. На рынках столько полезного появилось». «Да и вообще народ они неплохой. Выпивал с ними пару раз, знаю». «А я вот с нашими лавочниками говорил», — не уступал Антер. «Жалуются, что с приходом этих нелюдей их торговля почти встала. А раз людские товары никому не нужны, так и ремесленникам не сладко. Но тебе-то, конечно, до них дела нет. Хорошие собутыльники куда важнее». «Это криворуким мне сладко стало. У тех, кто добротные вещи делает, и сейчас все путем. Разве что стараться еще лучше приходится. А у кого товар дрянь, тоже с голоду не подохнут. Просто цену снизят до той, какую их поделки стоить и должны. Так что кому-кому, а мне с приходом гномов со всех сторон лучше стало», — хмыкнул Литен. «Ладно, от этих, может, польза и есть, хоть мне они все равно не нравятся. А что насчет Ультуны?» Конь Антера тревожно заржал. Парень успокаивающе потрепал его по холке, однако через миг взбрыкнула и встала лошадь Литена. Тот грубо стукнул ее ладонью по уху и с силой ударил пятками в бока. «Пошла, кляча! И так зад болит третий день в пути, так еще дергаться будет!» Лошадь двинулась дальше, и Литен продолжил разговор. «Ну, с ультунцами, да, дал маху. Их-то уж точно стоило на голову укоротить. С другой стороны, они все равно, думается, разбежались все. В Виарене почти никого и не осталось. По мне, так это главное. И все равно, убийц прощать — это не дело. А теперь вот сихавийцы. Виллард давно бы отправил армию и прижал их к ногтю. Какие из лошадников войны? Так, разбойники. Давно пора поставить их на место». Теперь на миг-другой застыл конь Антера. Лошадь его приятеля лишь тревожно оглядывалась, опасаясь рассердить седока. «Эй, трепачи! За лесом следить не забывайте! Не на прогулке, небось!» — крикнул им Отрин. «Да что там может быть-то? Это ж белый лес, спокойнее места не придумаешь!» — отмахнулся Литен. «А чего тогда лошади волнуются?» Антер внимательно глядел по сторонам. «Почем знать? Может, зверь поблизости?» «Погоди!» Отрин застыл, уставившись вдаль. Там, сперва почти у горизонта, а потом все ближе и ближе, деревья сгибались, словно прижатые огромной невидимой рукой, став ниже на добрую треть. Волна неслась к ним быстрее стрелы, и прежде чем Антер успел хоть что-то сообразить, раздался крик Отрина. «Спешится! На землю! Живо!» Парень едва успел перекинуть ногу, как его конь взвился на дыбы, подскочил на месте, метнулся в бок. Антер сумел соскочить, не свалиться, но, приземлившись, неловко подвернул ногу, покачнулся, удерживая равновесие, и тут налетел ураган. Не просто порыв ветра, а сплошной поток воздуха, не ослабевающий ни на миг. Он сбил стражника с ног, прокатил по дороге, изваляв в пыли. Громкий гул ударил по ушам, не давая расслышать, что кричат остальные. Антер поднялся на ноги, но ему пришлось скрючиться в три погибели, чтобы ветер не свалил обратно. Песок сёк кожу, стражник прикрывал лесу руками, одновременно пытаясь все же рассмотреть, что происходит. Лошади умчались прочь. Летен припал на одно колено и только так удержался на месте. Отрин тоже, пригибаясь к земле, что-то беззвучно орал, указывая Антеру за спину. Он обернулся. Пара лошадей, запряженных в повозку с походным скарбом, впала в неистовство, пытаясь вырваться из упряжи. Лишь несущийся навстречу ураган, да повисший на поводьях всем весом Винат, еще сдерживали их. Винат был не просто возницей, а четвертым воином, сопровождавшим Риолена в этом пути. Кони давно развернули бы повозку по ветру, и тогда их никто бы не удержал. Но обезумевшие животные рвались в разные стороны, лишь мешая друг другу. «Талх, обойди стороной», — забормотал Антер. Еще один стражник, Митар, невысокий, ловкий парень, подбирался к лошадям сбоку с ножом. Чуть в стороне от повозки с обнаженным мечом стоял король Риолен. Последний из шестерки Катен закрывал его щитом. Митар был уже рядом с упряжью. Он схватился за одну из постромок, попытался ее обрезать, чтобы освободить коня. Копыто прошло рядом с его головой. Он откатился в сторону, но сразу вернулся и со второй попытки разрезал злополучный ремень. Начал присматриваться, как бы добраться до следующего. Здоровенная ветка пронеслась рядом с Антером. Деревья падали, не выдерживая чудовищного напора. Несколько стволов рухнули и на дорогу, к счастью, пока не слишком близко. «Кириат, праматерь наша, отведи глаза крылатому, не дай заметить!» Ветер стих. Исчез вмиг, словно и не было. Так показалось Антеру, но лишь поначалу. Гул бушующей стихии никуда не делся. Деревья все так же клонило к земле и ломало. Пыли и обломки веток кружились в воздухе и казались сплошной стеной. Но теперь ураган обходил их стороной. Люди будто оказались в самом сердце смерча, там, где посреди бушующей стихии царит мертвый штиль. «Спасибо, праматерь», — прошептал он, не веря своим глазам. Лошади успокоились лишь самую малость, однако теперь их можно было впрячь, чем и занялся Митар, пока Винат продолжал их удерживать. «Эй, ты! Как тебя там?» — услышал Антер хриплый голос. «Чего застыл? Доставай оружие, щит в руки! Или короля своим задом закрывать собрался?» Ниртен — маг из приближенных из Мьера. Немолодое, суровое лицо с холодными, будто мертвыми глазами. Парень откровенно его побаивался. Однако, несмотря на его звание, права отдавать Антеру приказы у него не было — и стражник бросил вопросительный взгляд на предводителя. «Делай, что велено», — только и сказал Отрин. Только теперь Антер заметил в руке у Ниртена амулет. Пальцы второй руки выписывали в воздухе сложные узоры. Им помогла не Кириат, стихию сдерживал маг. «От кого защищаться-то?» — спросил Антер, все же доставая меч. «С самим Талхом рубиться будем!» «Демон тут ни при чем», — презрительно бросил Ниртен. «Лишь его отродье. Вот без этих крылатых тварей явно не обошлось. Деревья сдерживают ветер. Так они все равно бы ничего не добились. Просто напугать решили. Так что скоро сами явятся». «Тейнары?» — с удивлением догадался Антер. Ниртен не удостоил его ответом. Ветер и впрямь вскоре прекратился. Риолен остался сбоку от повозки, чтобы та прикрывала его с одной стороны. Антер и Катен встали с другой, по-прежнему не опуская щитов. Троица магов расположилась позади повозки, Им лезть в бой в первых рядах тоже было не с руки. Остальные стражники разошлись по разным сторонам, стараясь, однако, держать друг друга в поле зрения. Литена накрыла тень. Массивная фигура рухнула на него сверху, кто-то явно больше человека. Антер предостерегающе закричал, но его приятель и сам заметил опасность, парировал удар щитом, крякнул, присев от тяжести удара, но выстоял. «А на земле сражаться, небось, обделаешься, тварь крылатая!» — проорал он. Страха в его голосе не было. Похоже, он даже обрадовался настоящему бою. Тейнар опустился в нескольких шагах перед ним. Теперь Антер видел, что тот ни ростом, ни телосложением здоровяка Литена не превосходит. В воздухе он казался больше лишь из-за распахнутых крыльев. «Так-то лучше!» Литен бросился вперед, занося свой меч. Он уже подбегал к противнику, когда резкий порыв ветра сбил его с ног. Споткнувшись, он упал на колено перед Тейнаром, опершись на руки, чтобы удержаться и не растянуться окончательно. Его меч и щит оказались прижаты к земле. Он потерял возможность парировать удар врага. Лишь на миг, но этого было достаточно. Узкий меч Тейнара легко вошел ему в горло и также легко вышел обратно. Следом выплеснулась кровь. Литен рухнул, захлебываясь, пару мгновений пытался зажимать рану ладонями, затем перепачканные красные пальцы разжались, и тело застыло в неподвижности. У Антера ком встал в горле. Вот такой короткий удар — все, что отделяет жизнь от смерти. Одно дело понимать это, и совсем другое — впервые увидеть своими глазами. Он-то всегда представлял, что бойцы вроде Литена, если и погибают в бою, то лишь ослабнув от многочисленных ран, забрав с собой хотя бы с десяток врагов. Как он мог быть так наивен? Сопливый юнец — вот он кто. Да, умелый в обращении с клинком, подающий большие надежды воин, потому и попал в отряд к Риолену, но оказалось абсолютно не готовый к реальному бою. Разве он сможет защитить своего короля, когда куда более опытный боец погиб прямо на его глазах, столь быстро и бесславно? Отрин уже несся в сторону Тейнара-убийцы, но на него налетел другой крылатый воин, а первый вновь взвился в воздух. Митар тоже оказался рядом, и теперь двое оказались против двоих. Винат пока в бой не лез, следил, чтобы кто еще не появился из леса и не ударил в спину. Маги, похоже, думали о том же и решили позаботиться о возможной угрозе. Пламя охватило деревья по обеим сторонам дороги. Жадно поглощая смолистые ветви и хвою, вгрызаясь в твердые, наполненные древесным соком стволы, не желавшие уступать быстро, но не способные долго бороться с хищной стихией. Пожар бушевал не совсем рядом, но не так и далеко, и продолжал разрастаться. Если в лесу кто скрывался, то он либо уже погиб, либо вскоре вынужден будет покинуть опасное место. Винат, не прекращая озираться по сторонам, нашарил в повозке арбалет, взвел умелым движением. Раздалось хлопанье крыльев, несколько тейнаров поднялись из-за деревьев, темные силуэты на фоне дневного неба. Антер почувствовал себя дураком. Он никак не смог бы достать противника мечом, а щит — плохая защита от тейнарского ветра, которому он был открыт с трех сторон. «Оставайся на месте!» — бросил он Катену и тоже кинулся к повозке за арбалетом. «Что вам нужно? Мы не враги!» — раздался в этот миг голос Риолена. Король попытался выступить вперед, но Катен продолжал держаться перед ним, закрывая от нападавших. «Ты Риолен?» — спросил один из тейнаров, начав плавно снижаться. И тут заговорил Ниртен, по-прежнему прятавшийся за повозкой с остальными магами. «Давай, я держу зеркало!» Свет ударил в глаза. Казалось, засветилась сама дорога, трава, нижняя часть стволов деревьев, но не рядом, на расстоянии пары сотен шагов. Будто на несколько мгновений что-то вспыхнуло, засияв ярче солнца, но до Антера этот свет не доходил, лишь отражался от земли, и то в отдалении. Что-то закрывало его сверху от этой вспышки. Зеркало? Но лучи солнца свободно падали на дорогу. Он не слышал о такой магии. Впрочем, неудивительно, о магическом искусстве он не знал почти ничего. Антер решил, что если сегодня выживет, непременно спросит, что это было. В любом случае на Тейнаров защита не распространялась, судя по тому, как падал свет. Они были просто выше нее. Крылатые воины вскрикнули и шарахнулись в стороны, закрывая руками глаза, летели при этом неровно, словно пьяные или раненые. Один наскочил на ветви дерева, вцепился в них руками, и лишь это спасло его от падения. Остальные выровняли полет, но больше не смотрели в сторону людей, а слепо и бестолково озирались по сторонам. Вот теперь маги вышли из укрытия. Струи пламени, вырвавшись из ниоткуда, устремились к одному из тейнаров. Тот завопил и рухнул на землю пылающим факелом. Остальные ринулись прочь. Того, что полетел над дорогой, ждала та же участь — смерть в огне. Другие понеслись над деревьями, но лес продолжал полыхать. Антер чувствовал идущую от пожара волну тепла, не говоря уже о стойком запахе дыма, и лишь надеялся, что когда пламя подберется ближе, маги смогут усмирить собственную стихию. Тейнары, те, что остались в живых, спустились на землю, затерялись среди деревьев. Маги же не выпускали свои амулеты, похоже, вознамерившись испепелить все, но покончить с противником. Внезапно воздух пришел в движение. Плотно загруженную повозку подбросило высоко вверх, несколько раз перевернуло. На землю посыпались припасы и вещи, потом грохнулась и сама повозка, разлетевшись на части. Пришло время людям броситься в рассыпную, закрывая голову руками. Впрочем, магам далеко уйти не дали. Двое также с воплями подлетели ввысь, не меньше, чем до половины высоты растущих рядом сосен, затем рухнули обратно. Теперь они лежали, скрючившись, и стонали от боли. Оставшийся на земле Ниртен схватился за горло и рухнул на колени, судорожно пытаясь вдохнуть. Отрина и остальных отбросило в сторону. Антар ощутил, как воздух подхватил его, лишь успел заметить еще одну крылатую фигуру с невозможной скоростью, пронесшуюся мимо. Лица толком не разглядел, лишь прищуренные глаза, злой целеустремленный взгляд. Девушка? Среди крылатых демонов? Еще увидел, что Риолен — последний, кто оставался на ногах. Потом, порыв ветра, кинул Антера назад, развернул так, что он уже не видел, что происходит. Почти сразу земля больно ударила его в лицо. В глазах на миг потемнело, но он тут же заставил себя вскочить, отмечая, что вроде цел. Его приятели тоже поднимались, на вид невредимые, не считая ссадин и царапин. А вот растянувшиеся на земле двое магов выглядели сломанными куклами. Лишь дергались и корчились, продолжая стонать, но, по крайней мере, были живы. Лицо Ниртена посинело, он по-прежнему стоял на коленях, жадно глотая воздух, но теперь хоть это ему удавалось. Риолена поблизости видно не было. Тейнаров тоже. «Где король?» — срывающимся голосом выкрикнул Антер, озираясь по сторонам. «Мертв!» — ледяным тоном произнес Ниртен сквозь стиснутые зубы. «Я видел, как эта тварь подняла его высоко над лесом и затем швырнула в огонь».